После революции в небольшой кишлак приехала Гульпашта. Она зашла в здание, где находился староста. Это была молодая женщина, лет 30, одетая в черное платье европейского фасона. Длинные темные волосы обрамляли ее смугло красивое лицо, чувствительные губы и карие глаза притягивали к себе взгляды людей. «Я приехала из Кабула по поручению Министерства образования организовать у вас школу для детей и взрослых». Она протянула документ старости. Мужчина лет 50 взял из рук молодой женщины документ, достал из ящика стола очки и стал читать. Оторвавшись от чтения, он бросил взгляд на свою собеседницу. «Как им не стыдно посылать сюда женщину, да еще и одетую, как иноверка», — подумал он. «Чему научит она детей, если не соблюдает самых элементарных традиций? У нее голые руки, открытые ноги, распущенные волосы. Да, куда смотрят там, в Кабуле?» Но, мило улыбнувшись, он сказал: «Рады вас видеть. Где вы разместились?» Он знал, как опасно стало спорить с решениями новых властей. «Добро пожаловать, чиками вождя революции!» Сменить за короткий срок власть по всей стране не получалось. Не хватало опытных управленцев, а старые руководители были арестованы, многие расстреляны. Приходилось ставить на руководящие посты не совсем компетентных, хотя и преданных революции людей. Из-за нехватки кадров приходилось оставлять везде старый аппарат сотрудников. При монархическом строе и президенте Дауде в их работе было главным правило трех «З» — «Зар», «Замин», «Зан», что обозначало «золото», «земля», «жена». При новой власти к ним прибавились три «М» — «Макам», «Матар» и «Манзел» — «должность», «машина» и «квартира». К традиционной восточной бюрократии приложилось новое явление – высокомерный партийный диктат. Все это вызвало скрытый протест у беспартийных и простых служащих, которые честно выполняли поставленные перед ними задачи. Все это тормозило революционное преобразование в стране. Амин читал все сводки из провинций, и его волевое лицо мрачнело. Везде были одни и те же проблемы, связанные с невосприятием населением новых веяний революции. Во многих провинциях был сорван сбор урожая. Закупки зерна упали в несколько раз. Повсеместно падали доходы государства. Бизнес сворачивал свою деятельность практически везде. Амин понимал, какие были допущены ошибки. Он пытался донести их до своего учителя, Нур-Мухаммеда Тараки, но вождю было не до мелких проблем. Он много выступал, красочно рисовал светлое будущее, купался в лучах собственной славы, окруженный героями революции, и все еще находился в плену революционной эйфории. На очередном заседании революционного совета Амин докладывал о положении в стране. Его выступление слушали внимательно. Все знали, что любимый ученик вождя, наверное, единственный в стране, кто знал всю правду о том, что происходит в Афганистане. Правда была очень несладкой, необходимо было срочно что-то предпринимать. Тараки, выслушав доклад, спросил: «Так а вы, товарищ Амин, считаете, что мы что-то делаем не так?» И тут заместитель председателя революционного совета понял свою ошибку. Вождь не любит, когда критикуют его политику. Председатель обвел глазами всех. «Кто-то тоже так считает?» Все опустили головы. Тараки не привык, чтобы кто-то ему перечил, а премьер Бабрака Кармаля был для всех хорошим уроком. Он опять посмотрел на собравшихся и тихим голосом продолжил: «В партии завелись враги. Они саботируют революцию, подрывают ее основы изнутри. Мы делаем все правильно, но некоторые, так называемые наши товарищи, вредят делу революции. И я знаю, кто это. Все переглянулись. Товарищ Наджибулла, вы заступили за Кармаля, значит, вы его сторонник. Дела в Кабуле идут не лучшим образом, и в этом ваша вина. Я думаю, ваше место сегодня не в Кабуле, а, скажем, он хотел сказать, в Пули-Чахи, самой большой тюрьме в Кабуле, но вовремя спохватился. Наджибулла был главным человеком в столице, и там было много его сторонников. А, скажем, в Тегеране, где вы смогли бы принести большую пользу нашей стране. Более спокойно продолжил Тараки. А вы, товарищ Амин, вместо того, чтобы сеять панику, вместе с товарищем Сарвари, наведите порядок в наших рядах. На этом совещание закончилось. Амин понял, как опасно говорить правду своему учителю. В Москве в своем кабинете Юрий Владимирович Андропов слушал донесение начальника первого управления КГБ генерала Крючкова, который отвечал за внешнюю разведку. Слушая очередные сводки, председатель КГБ думал о своем. В афганском правительстве Кармаль – наш человек. С ним много работали, готовили на решение серьезных задач. В этих восточных странах доверять никому нельзя. Они подобострастно улыбаются, клянутся в дружбе и верности, но мысли у всех черные. Им давай деньги, оружие, всевозможную помощь. Им нужна только личная власть. Андропову очень не нравилась ситуация в НДПА. Он понимал, какой вред революции несет культу личности Амина. Новый Сталин в Афганистане не нужен. Это Андропов понимал. Бабрак Кармаль — сложный человек со своими болезненными амбициями, но у него одно замечательное качество. Он обучаем и работает по тем правилам, о которых договорился с Андроповым. И по этим качествам бывший премьер-министр Афганистана больше всего устраивал Юрия Владимировича. Тараки не тот человек, который исправит ситуацию в Афганистане. Он не руководит страной, а правит, как хан, вознося себя до небес. Но Тараки почему-то стал симпатичен генсеку. Брежнев поначалу сильно расстроился из-за промашки с Даудом, а теперь хочет видеть только Тараки. Наверное, читал его книги. Да, Тараки сочинять умеет. Его произведения трогают душу и вызывают много ярких эмоциональных переживаний. Андропов оторвался от своих мыслей. «А как дела сейчас у Тараки?» — обратился он к Крючкову. Председатель революционного совета начал изгонять парчамистов из партии правительства. Наджибулла отправлен в Иран послом. Парчамистами называли сторонников Кармаля. Андропов посмотрел на генерала. «Владимир Александрович, проведите работу с Тараки. Нельзя допускать террора по отношению к своим же партийным товарищам».